Я не стану утверждать, что в этом вопросе я теперь последняя инстанция также, я не стану спорить и с тем, что эта гипнограмма, еще один слой, скрывающий истину. Мне это не надо, мне это не интересно, сейчас передо мной стоят куда более важные, для меня, задачи и вопросы. Мне вспомнились слова Алии, что Джори пришли откуда-то с окраин галактики. Получили отпор и сгинули, чтобы вернуться спустя годы. Вернуться и победить. Вот и возникает вопрос, а не через эти ли врата они прошли? Не эта ли система стала их опорной точкой в галактике? Не отсюда ли они начали свой великий поход? Я оказался настолько поглощен разгадыванием загадок прошлого, увлечен открывшимися возможностями и перспективами, что абсолютно выпал из реальности, позабыв, в каком положении сам оказался. Но суровая реальность, в лице Искина, не забыла напомнить о себе. «Капитан, необходимо обозначить вектор движения и произвести корректировку курса. Ты уже определился с нашим местоположением?» «Предварительно, да. Для определения точных координат необходимо обнаружить еще как минимум 4 реперные точки. Сколько точек ты уже определил?» «2, капитан. И какова же точность координат, определенных всего по 2 реперным точкам?» 11%, капитан. Сколько времени тебе необходимо для определения точных координат? Определение точных координат невозможно. Реперные точки не определяются. Мы слишком далеко, капитан, чтобы воспользоваться известными мне реперами. Их здесь просто нет. Определите вектор дальнейшего движения. А что тут думать? Идем к вратам предтеч. Принято, капитан. Произвожу корректировку курса. Предварительное время в пути составляет 178 дней. Внимание, система жизнеобеспечения спасательного модуля не рассчитана на столь длительный перелет. Рекомендуется медикаментозный сон в медкапсуле. Я обреченно вздохнул. Блин, ну как не хочется залезать в этот гроб-то, кто бы знал. У этого устройства от медкапсулы только одно название, оно самую простую царапину будет залечивать сутки, да она сама быстрее заживет. И самое обидное, сам ведь виноват, все ТТХ корабля, а соответственно и рубки у меня были. Знал, я, знал и о функционале так называемой медкапсулы и о том, что установлен тут самый простой пищевой синтезатор, единственное достоинство которого, так это то, что ему не требуются специальные картриджи, есть приемный отсек, загружай туда любое биологическое сырье, хоть собственное ГЭ, или содержимое картриджи для самого навороченного синтезатора и получай на выходе питательную пасту ядовито-зеленого цвета. И ведь даже мысль не мелькнула все это заменить, хотя и возможность такая была. Так что, да, сам виноват, сам и страдай. С этой нерадостной мыслью я разделся и полез на ложе медкапсулы, не забыв отдать Искину распоряжение, отключить все лишние потребители от реактора, а меня поднять за сутки, до прилета на место назначения. Я еще успел почувствовать, как мне в шею втыкается игла, мелькнула мысль, что могли бы и сонный газ использовать, и на этом я отключился. Мое пробуждение было такое же быстрое и неприятное, как и погружение в сон. Все тело ныло и болело, казалось, что даже слышно, как скрипят суставы. Но не это доставляло львиную часть дискомфорта, а холод. Пока я вылезал из, так называемой, медкапсулы, потом трясущимися и заиндевевшими руками пытался одеться, я проклял все и всех. Только после того, как я оказался в своем скафандре, а по телу разлилось благословленное тепло, я вернул себе способность ясно мыслить. Желудок и кишечник, простаивавшие почти полгода, настоятельно требовали обратить на себя внимание. Все же, длительное внутривенное питание не есть гуд и тут, пищевая паста из имеющегося синтезатора, самое то, и не особо напрягает, и заставляет кишечно-желудочный тракт вспомнить о своих прямых обязанностях. Пару тарелок каши размазни я проглотил и не заметил, только после этого обратился к Искину. «Аврора, давай полный отчет. Что тут было, пока я валялся на этом прокрустовом ложе?» Запрос не принят. Капитан, уточните критерии доклада. Рассказывай все, что происходило, пока я находился в медикаментозном сне. Запрос принят. Докладываю. Капитан, он же, единственный член экипажа, находился в состоянии медикаментозного сна 176 суток и 14 часов, 18 минут. За это время зафиксировано 25 сбоев в работе объекта, обозначенного как врата предтеч. Установлена цикличность нарушений в их работе. 6 суток объект работает устойчиво, на 7-е сутки происходит нарушение его функционирования. Зафиксировано 7 всплесков энергетической активности на объекте, обозначенном как Х4. Проведенный анализ позволяет, с 92% вероятностью, заключить о кратковременном открытии гиперпереходов, природа и назначение которых не выяснено. Существует 60% вероятность, что данные гиперпереходы открываются спонтанно. Вероятность их искусственного и намеренного открытия не превышает 8%. А куда еще 32% делись? 30% за то, что открытие гиперпереходов происходит из-за их активации с той стороны, и 2%, что это какое-то неизвестное и неизученное природное явление, по своим характеристикам совпадающие с характеристиками гиперперехода. Ясно. Что еще поведаешь? Капитану необходима конечную точку маршрута. Рекомендована геостационарная орбита над объектом Х4. Использование объекта врата предтеч не рекомендовано. Ясно. Сколько займет перелет до рекомендованной точки? 22 часа и 16 минут. Хорошо. Подтверждаю. Что у нас с кораблем? Все системы работают в штатном режиме. Система жизнеобеспечения выйдет на рабочий цикл через 11 минут. До этого момента возможны незначительные колебания температуры и гравитации. Последнее замечание из кино я как-то упустил, хотя настройка системы жизнеобеспечения мне ничем и не грозит, пока я в скафандре, конечно. Меня больше заинтересовало ее сообщение об открывающихся гиперпереходах. Все в выводах из кино, вроде как, складно и ладно, но только до тех пор, пока не вспомнишь, что существует еще одно неизученное явление, которое почти полностью соответствует, по своим характеристикам, образованию воронки гиперперехода и которое, в отличие, все от того же, гиперперехода, может свободно применяться не только в космосе, но и на планетах и даже в закрытых помещениях и на борту корабля. Это я о порталах, магических порталах, если кто не понял. Хотя, Искин Авроры тут все же немного подстраховался и пару процентов на неизученные и неизвестные природные явления оставил. Вот эти-то 2% меня и заинтересовали. Аврора, а что ты подразумеваешь под неизвестными и неизученными природными явлениями? Серж, твои опыты на борту крейсера, они несколько выбиваются из всего, что известно современной науке. Скажу даже больше. Я до самого последнего момента поддерживала связь со всеми системами корабля и могу со 100% уверенностью сказать, что причиной нашего появления в этом секторе пространства послужили именно твои опыты, вернее, то устройство, которое ты создал, перед тем как нас выбросило из гиперкосмоса. Оно как-то смогло поглотить и переработать большую часть энергии, образовавшейся при аварии с реактором. Результатом этого стало открытие локального, скажем так, гиперокна, куда нас и затянуло. Хотя, я могу и ошибаться. Недостаточно данных для однозначных выводов. Неожиданно Искин сменил тон общения с доверительного, я бы даже сказал, дружеского на абсолютно официальный. Фиксирую неизвестный тип целенаправленного облучения. Выполняю маневр уклонения. Сбрасываю имитатор. Экипажу рекомендуется провести полную изоляцию индивидуальных средств спасения. Одновременно с первыми словами Искина, у меня в голове появилось знакомое ощущение миллионов муравьев, бегающих по моему мозгу. Прошло минут 5, неприятное ощущение исчезло, зато прямо в центре рубки закружился маленький вихрь, состоящий из тысячи тысяч сияющих, микроскопических пылинок. Мой Искин уже не вещал, а буквально завывал. Я бы сказал, что в ужасе, но искины не испытывают эмоций. Я с трудом прорывался сквозь этот вой и улавливал только редкие, осмысленные слова. Капитан, взлом, разрушение, канал, не представляется. Разобраться в этой словесной белиберде я так и не смог, да не особо и пытался, будучи полностью поглощенный разворачивающимся в рубке действом. Я почему-то был абсолютно уверен, что в самом ближайшем времени все разъяснится, да и никакой угрозы мне это не несет. А ведь посмотреть и на самом деле было на что. Светящийся вихрь уже разросся и захватил большую часть рубки, а потом начал постепенно уплотняться, приобретая вполне человекообразные формы. Прошло еще несколько минут, и в рубке материализовалась фигура человека. Может быть, несколько несуразная и слегка гротескная, но достаточно точно копирующая основные физиологические детали. Две руки, две ноги, туловище, шея, а на ней голова. Ну, чем не человек? Я не отрываясь следил за происходящими с вихрем метаморфозами. Вот тело покрылось чем-то вроде одежды, на голове проявились глаза, рот и уши, с некоторой заминкой проступил нос и волосы. Необычная одежда постепенно превратилась в точную копию моего скафандра, и спустя еще несколько минут я имел удовольствие любоваться на свой клон. Вот тут-то мне и стало по-настоящему жутко. Странное создание как будто это почувствовало, фигура слегка зарябила, и вместо моей копии на меня смотрел Ливиль. Искин уже давно замолк и на пару моих вызовов не ответил, да и все остальное оборудование рубки начало постепенно отключаться, как будто реактор встал и поступление энергии прекратилось. Мы стояли, я разглядывали друг друга, я в растерянности от всего произошедшего, а Лжеливиль с каким-то, надо бы сказать, гастрономическим интересом, но это будет ложью, наверное, все же, с некой заинтересованностью. Потом, видимо, потеряв всякий интерес к моей скромной персоне, это создание начало изучать рубку. Не знаю, показалось мне или нет, но оно даже несколько раз, вроде как, презрительно хмыкнуло. Поэтому столь неожиданным и оказался переход в исполнении создания. Ну и что тебе надо, разумный человек, с самоназванием Серж Десангри? И как ты смог преодолеть барьер? А ты кто? Я интеллект-система, можешь обращаться ко мне, Арис. Это имя что-то значит, как-то расшифровывается. Нет, просто мне нравится, как оно звучит на твоем языке. Так что ты тут делаешь и как сюда попал? Твоя раса еще не достигла необходимого уровня развития, чтобы получить доступ к этой системе. Если следовать инструкции, то я должен незамедлительно вернуть тебя в исходную точку. Ну, я бы от этого не отказался. Ты меня не понял, в исходную точку не только в пространстве, но и во времени. Но я знаю, что с моей стороны это было бы убийством. Поэтому я тебя и спрашиваю, человек, что тебе надо? Что-то меня в этих словах заинтересовало. Как будто Арис чего-то ждал, что-то предлагал, но инициатива должна исходить от меня. Вот только я пока не понял, что же я должен ему сказать. Поэтому, не придумав ничего лучше, задал наитупейший вопрос. Интеллект-система, это Искин. Ты уверен, что именно ответ на этот вопрос для тебя сейчас важнее всего? Нет. Ладно, утолю твое любопытство. Нет, это не Искин. Интеллект-система – это ментофизическая структура, обладающая своим собственным самосознанием и разумом. Можешь считать, что практически ничем не отличаюсь от тебя, разве что не могу переступить через некоторые законы и правила. Но это не значит, что я не могу их обойти. Ты тот, кого мы называем предтечами. Нет, не совсем, я матрица, ментальная копия с одного из тех, кого вы называете предтечами. Но за миллионы лет своей службы, я уже очень сильно отличаюсь от оригинала и в физическом, и в ментальном, и в метафизическом смысле. Так чего ты хочешь? И тут меня осенило. Мне нужна помощь. Ты просишь у меня помощи, разумный. Как-то вкратчиво и с надеждой переспросил Арис. Да, я прошу у тебя помощи. Уже уверенно ответил я. Сам я, к сожалению, не могу вернуться в родное пространство, а здесь я не выживу. Значит, тебе нужна помощь. Стандартная процедура возврата, тебя убьет, и поэтому ты просишь помощи у интеллект-системы. Да, ну наконец-то. Долго же ты соображаешь, а ты точно разумный. Издеваешься, а ты посиди в полном одиночестве пару миллионов лет. Ладно, я тебе помогу. Мне и самому интересно, что из всего этого может получиться. А ты мне расскажешь, как ты смог взломать барьер. Твой Искин все правильно рассчитал. Встретимся на планетоиде. До встречи. До встречи. На автомате ответил я, наблюдая, как Арис постепенно расплывается, теряет форму, становясь все более прозрачным, пока совсем не исчез. И в тот же момент появилась связь с Авророй, ожили системы рубки, и я увидал, что она уже находится, практически, на орбите выбранного планетоида. Как ни в чем не бывало, Искин доложил. Достигнуто место назначения. Искин космопорта просит передать ему управление. Капитану занять место согласно протоколу посадки на кислородные планеты. Еще находясь в небольшой растерянности от всего происходящего, я занял место в ложементе и отдал Авроре команду на временное переподчинение Искину космопорта. В принципе, в системах Содружества, это вполне стандартная операция. Мой кораблик стремительно пошел на посадку. Барл, мы больше не можем переносить, назначенную нами же самими, встречу с послом Крушмууром. Сколько можно? Спалаты могут расценить это как прямое оскорбление. На фоне почти полного разрыва с аграфами, это грозит нам уничтожением. Брат, я все понимаю, но, барон пропал. Причем пропал в пространстве империи, а ведь мы весь разговор с послом собирались строить именно на добытой им информации. Ты же прекрасно понимаешь, что в первую очередь Спалаты поверит именно аграфам, а не нам. Даже данные с Искина флота ничего не дадут, нас просто обвинят в их фальсификации. Я скажу тебе даже больше, встреча с послом, в создавшихся условиях, нам категорически противопоказана. Мы только сделаем хуже сами себе. Лучше уж принести официальные извинения, чем-то пожертвовать, где-то уступить, но встречу отменить. Поздно, 3 часа назад из посольства Спалатов пришло сообщение, что посол требует срочной встречи. Так что, все игры закончились. Старшие расы считают, что они вполне справятся и с внешней угрозой и с взорвавшимися человечками. Я принял решение. Час назад по всем флотам объявлен черный уровень военной опасности. Началась расконсервация стратегических складов и баз длительного хранения. В течение ближайшего часа начнется призыв резервистов во флот и планетарные войска. Сразу после встречи с послом Спалатов запланировано мое обращение к народу империи. Это война, брат, война на полное наше уничтожение. Что требуется от меня? Ничего, сверхразработанных на такой случай планов. Действовать начнешь сразу после моего выступления. Понял. Разрешите идти, ваше императорское величество. Нет, ты можешь мне понадобиться при разговоре с послом. Все же, кое-какая надежда, что нам удастся выкрутиться, еще есть. Правда, придется полностью раскрыть свои карты. Но я думаю, что жизнь миллиардов наших граждан того стоит. Сейчас каждый день отсрочки играет нам на руку. Когда состоится встреча? Через, сейчас. Он уже идет сюда, и не один, с ним Крупак Сашиши. Боится, не доверяет. Он идет объявлять нам о войне, в самом лучшем случае, выдвинет ультиматум. В таких условиях охрана совсем не помешает. Я надеюсь, что последние разработки Лиры и ее института ты носишь. Конечно, такими подарками не разбрасываются. Но, я надеюсь, ты меня все же прикроешь. Я очень постараюсь, но не уверен, что справлюсь с пятеркой Ксашиши. Несколько минут в помещении, официально именуемом Большой Императорский кабинет, царила тишина. Каждый из присутствующих тут людей был погружен в свои дела и свои проблемы. Но когда высокие двери распахнулись и в кабинет шагнул посол Спалатов, император уже стоял точно на середине немаленького помещения. Продвинься он еще хоть на миллиметр вперед и тем самым признает свое подчиненное положение перед сполотами, отступи на шаг назад, и, при желании, сполоты расценят это как оскорбление, ведь сейчас император встречает не просто посла одной из рас Содружества, сейчас он встречает всю тиранию сполотов. Согласно протоколу подобных встреч, первым заговорил император Аратана, уважаемый посол Крушмуур, я счастлив приветствовать вас в своем скромном жилище. Для меня, империи и всех людей, это огромная честь. Ваше императорское величество, позвольте мне от лица диктатора, от имени всей тирании сполотов, а также от лица родов Ксашиши, выразить вам признательность и благодарность за ту оперативность, с которой вы согласились принять меня. К сожалению, я не вижу вашего полномочного представителя, барона Десангри. Последние слова стали для императора и его брата сюрпризом. К сожалению, около двух недель назад баронный корабль, на котором он осуществлял свою миссию, пропали. Я должен признать, произошло это в пространстве империи, более того, в относительной близости от наших центральных систем. Но мы не теряем надежды. Посол обернулся к своим сопровождающим и вопросительно на них глянул. Ответом ему стала легкая улыбка на губах одного и чуть заметный кивок от другого. После чего посол опять обернулся к императору. Мы уверены, что барон жив, здоров и скоро объявится. Но перейдем к делу, времена сейчас трудные и у меня жесткие инструкции. Ваше императорское величество, позвольте вам вручить. На этих словах император и начальник ИСП непроизвольно напряглись. Проект договора о дружбе и взаимопомощи между нашими государствами, а также проект договора о создании полноценного союза двух наших рас. Раса Сполотов и раса Аратан всегда были добрыми соседями и пришла пора подтвердить это документально. Я не стану скрывать, ваше императорское величество, Содружество сейчас оказалось в очень тяжелом положении, вернулся древний враг, тут эмоции взяли верх над послом. И пусть некоторые считают, что смогут с ним договориться, тирания будет сражаться до последнего. И в этой неравной битве мы надеемся на помощь империи Аратан. Империя никогда не нарушала данного ею слова. Мы, конечно же, поддержим тиранию и очень внимательно изучим проекты предложенных нам договоров. Для меня было честью встретиться с вами, ваше величество, и с вами, Лэр. Посол чуть склонил голову. А теперь позвольте мне удалиться, слишком много, в последнее время, навалилось дел, но, с вами хотели бы поговорить главы пяти родов расы Ксашиши. Я в курсе интересующих их вопросов и имею четкие инструкции поддерживать их во всем. Всего хорошего, ваше императорское величество. Посол еще раз поклонился, что уже само собой было неслыханное проявление расположения, и четким шагом солдата вышел за двери. Едва за послом закрылись двери, перед императором выступила одна из ксашиши. Ваше императорское величество, мы представляем 5 из 12 родов нашей расы. Мы смиренно просим вас принять нас под свою руку и, если будет такая возможность, выделить для нашего компактного проживания одну из принадлежащих расе Аратан систем. Все, это был последний удар по невозмутимости императора и его брата. Но почему? В кабинете повисло удивленное молчание. Казалось, что ксашиши удивлены заданным вопросом никак не меньше людей, всем произошедшим. Совет родов принял такое решение. В свете предстоящей войны мы решили, что усиление нашего единственного друга и союзника вполне оправдано. И мы не могли оставить без благодарности человека и его расу, освободившего нас от тысячелетнего рабства. При этих словах император очень выразительно и зло посмотрел на своего брата. Я не имею ничего против, вы уже определились с системой, которую хотели бы получить в свое пользование. Мы заранее и полностью согласны с любым вашим решением. Хорошо, я проконсультируюсь и подберу самый оптимальный вариант, если, конечно, у вас нет каких-то определенных пожеланий. Мы всецело полагаемся на ваш мудрый выбор. Более того, мы, от имени своих родов, готовы незамедлительно принести вам присягу и дать клятву верности. Я думаю, что с этим вопросом торопиться не стоит. Сначала решим более важные проблемы, а потом, в подобающей этому событию, обстановке, с привлечением широкого круга масс-медиа, торжественно оформим наши отношения. Господа, если у вас все, то я вас больше не задерживаю. Вы должны понимать, слишком все это. Император обвел помещение рукой, неожиданно. Мы должны все обсудить, разработать и проработать свои дальнейшие планы. А насчет подходящей системы, в течение 3 суток мы дадим вам подборку координат, а вы уже выберете на свой вкус. Мы рады, что у нас не возникло неразрешимых вопросов. Всего вам хорошего, ваше императорское величество, и вам, ваша светлость. Еще 10 минут, после того как Иксашиши покинули кабинет, в нем царила тишина. Ну и что мне с тобой делать, Барл? Как ты мог прошлепать такие изменения в политике одной из старших рас? Ну, насколько я понимаю, нас только что пригласили в этот закрытый клуб, даже аккуратно вывели за скобки человеческой расы, назвав расой Аратон. Да, это ты точно заметил. Теперь бы еще понять, как такое изменение статуса империи отразится на наших отношениях с соседями. Я не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы. По крайней мере, агарцы теперь точно присмиреют. Я вот только не пойму, что послужило причиной. Ну, намек тебе дали, барон Десангри. Что-то слишком часто я стал слышать имя этого дикаря древнего, слишком уж на него оказывается многое завязано. Надо форсировать усилия по его поиску. Да и с аграфами пришла пора поговорить немного иначе. Ты в курсе, что они выдвинули нам новые требования, вообще какие-то непонятные? Это ты про прекращение строительства кораблей типа «Аврора»? Да. Чем им так не угодили эти крейсера? Есть у меня подозрение, что это как-то связано с исчезновением нашего барона. Уж не приложили ли к этому руки наши ушастые партнеры? Ну так проверь. Да и со спалатами и ксашишами разберись. Пригласи этих глав родов к себе на беседу. Или сам напросись, но через 3 дня я должен знать причины всех этих непоняток. Ладно, можешь идти, а я пока просмотрю предложенные нам проекты договоров. Может быть, все не так и радужно, как мы тут себе намечтали. 27 глава. Аврора послушно отсчитывала секунды до столкновения моего кораблика с поверхностью планетоида. Похоже, что Арис нашел решение проблемы моего здесь появления, просто убив меня и размазав рубку по мертвой планете. Последние 5 минут нашего полета, я безуспешно пытался взять судно под свой контроль, и как насмешка над всеми моими усилиями по рубке раздавались монотонные слова: «В доступе к системам управления отказано. В доступе к системам управления отказано». Не знаю, почему я так и не воспользовался портальным кристаллом, наверное, потому, что мой мозг воспринимал все происходящее как глупый и злой розыгрыш, который вот-вот прекратится. Апофеозом этого надругательства над моей психикой стало то, что до самого последнего мгновения все оптические датчики исправно продолжали работать. Вот он, недостаток космических тел, лишенных даже признаков атмосферы, беспомощный пилот наблюдает за стремительно приближающейся поверхностью и при минимальном хладнокровии даже может рассчитать точный момент своей смерти, если захочет, конечно. Я не хотел ничего рассчитывать, я хотел вырваться из этой западни, в которую попал, доверившись не понять, чему, и не Искину, и не живому существу. И все-таки я не выдержал, в самый последний момент я сжал портальный кристалл, представив свою палату на Ирии, в медицинском центре. То, что что-то пошло совсем не так, я понял сразу. Ярчайшая вспышка, скручивающая тело боли и никуда не девшаяся рубка, дали мне это понять моментально. Кое-как придя в себя, я смог сосредоточить взгляд на беснующейся в рубке фигуре Ариса. Шум в ушах не давал мне его услышать, зато нейросеть исправно работала и передавала мне все его крики мне прямо в мозг. «Идиот, дебил, инфузория, ты каким местом думаешь? Почему? Что, почему, мокрица? Почему ты пытался меня убить? Да на кой ты мне сдался, убивать тебя? Да еще и что-то придумывать по этому поводу. Ты пытался разбить мое судно об поверхность планетоида? Нет, ну точно идиот. А ты никогда не слыхал, что для создания устойчивого портального перехода требуется накопить в объекте переноса определенную энергию? Разве ваши примитивные портальные двигатели, вы их называете гипердвигателями, работают как-то иначе? Или ты считал, что я все брошу и начну разрушать всю систему только ради тебя? А почему мне тогда так херово? А незачем было пытаться открыть портал, находясь уже внутри другого портала? Кстати, как ты это сделал? Твоей внутренней энергии было для этого недостаточно, я специально проверял. А эвакуационный кристалл Мариев? Тогда все ясно. Что еще за Марии? Да была такая раса, тоже считала себя разумной, так же как и ты. Есть у тебя с ними кое-что общее. И что же это? Привычка полагаться на случай и не просчитывать последствия своих действий. И что с ними стало? Что-что, вымерли, как ваши динозавры. А перед этим половину галактики стерилизовали. Мы потом почти 2 тысячелетия все в порядок приводили. Была у них одна глупая привычка, забрасывать тысячи своих грубых поделок по случайным мирам. Они считали, что таким образом они способствуют развитию у аборигенных цивилизаций ментальных способностей. В некоторых случаях, кстати, эта их теория вполне неплохо сработала. Ладно, боги с ними, с Мариями, так значит ты решил, что я просто хочу тебя убить. Какова масса твоего судна? Около 700 тонн, а какова была его скорость? Более 140 тысяч километров в час, а теперь посчитай, какой энергией обладало бы твое суденышко в момент столкновения с планетоидом и прикинь, что с ним стало бы, врежься ты в него. Да от всей системы врат ничего бы не осталось. И зачем мне такие проблемы? Ладно, хрен с ним, все уже закончилось. Правда, работенку по стабилизации метрики пространства и ментоэнергетической структуры в системе ты мне подкинул. А где мы вообще? Да уж точно не там, где ты нахулиганил. Можешь считать это место музеем или складом, в твоем языке нет подходящего определения. Вообще-то, это место – маленький секрет тех, кого ты называешь существами и хобби, так сказать. Сюда они стаскивают все, что могут. Корабли, станции, живых существ, разумных и не очень, да и неразумных тоже, артефакты погибших и здравствующих рас и цивилизаций, в общем все, до чего могут дотянуться. Если это их секрет, то откуда о нем знаешь ты? А какими дорогами они ходят? Да и слишком мало осталось для меня секретов в этом вере вселенных. Да и помогал я им, одно время, тоже кое-что сюда притащил. А где это место находится? А где находится то место, куда ты складываешь всякую мелкую дребедень? Существа мне пытались объяснить, но я толком так и не понял, что-то вроде обособленной области многомерного пространства между слоями гиперпространства. Ну, для неразумного объяснения пойдет. Это то же самое, только несоизмеримо больше и по объему. У тебя маленький кармашек, а тут целая галактика может поместиться. В общем, забудь. Сам ты сюда дорожку не найдешь, а я тебе во второй раз помогать уже не стану. От тебя одни проблемы. Я-то думал немного отвлечься, разнообразить свое существование. Ага, отвлекся и разнообразил, теперь придется вкалывать пару столетий, исправлять твои косяки, а моя собственная работа будет стоять. Ладно, извини, я ведь не знал, ты говорил, что существа стаскивают сюда все, до чего смогли добраться, в том числе и корабли. Ты дашь мне один из них? Дашь? Ишь, размечтался, буду я еще на такую мелочь энергию тратить. Сам создашь. А, ты ведь так ничего и не понял. Здесь, в этом пространстве, нет вещества, нет времени, да и самого пространства, по сути, тоже нет. Здесь хранятся ментоэнергетические слепки. Вот один из них ты себе и выберешь, подходящий тебе. Вернешься в свой слой пространства и создашь. Как создам? И что значит нет вещества? Я же здесь, и судно мое, тоже здесь. Существа же тебе установили анализатор с его функцией копировать ты знаком, так что не вижу никаких проблем. А от любой среды, даже ее отсутствия, можно отгородиться, силовыми ли полями, броней, термоизоляцией, или ментоэнергетической защитой. Ты только не ругайся, но я уже пытался создать копию. Не работает эта функция. А с защитой от ничего я понял, надеюсь. Мозги у тебя не работают. Законы сохранения массы и энергии еще никто не отменял. Чтобы создать что-то, надо сначала озаботиться соответствующим количеством массы и энергии, а из ничего, ничего и создашь. По крайней мере, в твоем слое реальности. А как же магия? Магия ж магия. Завладели детки сложным инструментом, а как им пользоваться и не знают, вот и забивают гвозди микроскопом. А что-нибудь больше примитивного колечка, твои маги создать могут. А, ну да, некоторые могут, вот только потом неделями, а то и годами восстанавливаются. Идиоты, используют для простейших операций высокоорганизованную, свою внутреннюю энергию, когда ее, в более простой форме, вокруг разлито море. Ладно, подскажу и покажу, а пока, пойдем выберем тебе кораблик, более-менее подходящий под твои параметры. Арис, я так понимаю, что, чтобы я отсюда не взял, тут этого не убудет. Ишь ты, какой догадливый. Что, уже губу раскатал? Ну, в принципе, ты прав, не убудет. Что, одного корабля тебе уже мало? Для разных задач нужны разные корабли. У нас там война на носу и противник очень силен. Мы к нему не лезли, даже не знали о его существовании. Это они к нам пришли и начали убивать и разрушать. Планеты, цветущие и живые планеты. Хорошо, хорошо, я тебя понял. Помогу, многого не обещаю, но кое-что покажу и подскажу. Вот только, как ты потом все это объяснять своим сородичам станешь? Об этом ты подумал? Ха, древний я или нет? Тоже мне, древний, хотя, кое-что у тебя от твоих предков есть. Вот к ним и пойдем. Ваша раса всегда умела и любила уничтожать себе подобных и, как ни странно, не приходила от этого в упадок, а наоборот, только развивалась, хотя любая другая, ну почти любая, после таких потерь, просто исчезла бы. Ну, готов. Поехали. Пол рубки внезапно исчез, и я рухнул в какой-то сияющий колодец. Полет занял буквально доли мгновения, и я оказался в огромном зале, его стены терялись где-то за горизонтом, да и были ли они вообще, о своде и говорить нечего, его просто не было, как, впрочем, и пола. Так почему я тогда говорю о зале? Не знаю, но ощущение какой-то замкнутости пространства у меня возникло. От анализа собственных ощущений меня отвлек Арис. Здесь собрано все, что относится к эпохе максимального развития твоей расы. Примерно спустя 1500 лет после известных тебе войн древних. В то время союз Джори уже нашел общий язык с остатками Спалишей и Ксилишей, что-то у них перенял, а самих слегка ограничил в экспансии. Арис, а возможны изменения в ментоэнергетических копиях того или иного объекта? Можно их как-то совмещать? Конечно, возможно. Но ты этого сделать не сможешь. А ты? Ну чего тебе еще надо? Во время войн древних союз Джори и их противники использовали совершенно разные принципы перемещения кораблей на дальние расстояния. Люди и аграфы использовали гипердвигатель, а спалиши, с подачи ксилишей, применяли портальные технологии. Да, было такое, но в итоге союз содержал победу. Да и их гипердвигатели почти ни в чем не уступали порталам, даже кое в чем превосходили. Ты ориентируешься на существующие сейчас в твоем этом содружестве двигатели, а ведь это всего лишь улучшенная копия внутрисистемных двигателей Джори. Для перемещений между системами, твои предки использовали совсем другие технологии. Перемещались они, конечно, чуть медленнее, примерно вдвое, зато на более дальние расстояния. Любая технология, даже основанная на ментальной энергии, имеет свои ограничения. Вот, например, Твой артефакт от Майриев, скажу сразу, твоя попытка сбежать из системы врат, заранее была обречена на провал, а с помощью гипердвигателя Джори, у тебя шансы были бы, если бы я снял барьер, а с помощью портального двигателя Ксилишей. Ну, скажем так, шансы были бы отличны от нуля, но не намного. Значит, не советуешь. Тебе решать. Поменять часть мента энергетической копии матрицы не проблема. Ладно, развлекайся. Возле каждого образца находится, ну, обзовем это информационным кристаллом, так для тебя будет понятнее. Просто совмести свое ментальное поле и его, и копия матрицы будет помещена в память твоего анализатора. Только сильно не увлекайся, ни твоя память, ни память анализатора не безгранична. Как бы потом локти кусать не пришлось. А как я узнаю, что заинтересовавший меня корабль, ну, скажем, линкор, а не какой-нибудь сухогруз? Возле боевых объектов кристалл красного цвета, а возле гражданских – зеленого. Все, иди, развлекайся, а я пока попробую понять, что ты там наворотил, когда барьер проламывал. Мне таких гостей больше не надо. И ничему не удивляйся, здесь многое совсем не так, как выглядит. Это твое сознание начнет подстраивать то, что ты видишь, под привычные тебе нормы. Как бы подтверждая слова Ариса, прямо из ничего начали проступать массивные каменные стены, выросли гранитные колонны, подпирающие сводчатый потолок, под сапогами скафандра появились отшлифованные мраморные плиты. Сознание вовсю развлекалось, приводя мир, в котором ничего нет, кроме ментальной энергии, в привычный вид средневекового замка, разве что намного большего и просторного, чем он должен быть. За спиной раздался удивленный хмык Ариса, но я уже не обращал на него внимания. Откуда-то пришло ясное и четкое понимание того, что мне нужно делать. Нет никакого смысла бродить по бесконечности и выискивать то, что тебе нужно, тут работают те же самые принципы, что и при обращении с моей сумкой. Надо всего лишь знать, что тебе нужно, и это появляется в твоей руке. Тут принцип примерно тот же самый, вот только я пока еще не знаю, что именно мне надо. Арис сказал, что это что-то вроде склада, музея. Значит, тут должен быть и аналог каталога, или складской описи, вот и попытаемся ее получить. Небольшое ментальное усилие, и по всему залу начинают проявляться высокие шкафы, их стройные ряды теряются в бесконечности. Ничего себе! И это все относится к людям и аграфам. Нет, только к людям, откуда-то я это прекрасно знаю и понимаю, более того, я знаю, что своим развитием аграфы всецело обязаны людям. Аграфы – это раса прилипала, раса-паразит, жировавшая на людях и продолжающая это делать. Все же, мы очень сентиментальны, хорошенькое личико, стройная фигурка и огромные глаза, глядящие на нас с восхищением, и вот мы уже раскрываем свои объятия и свои души. По сути, аграфы ничего в союз Джори, кроме своей идеальной внешности, не принесли, все развитие лежало на плечах расы людей. Не будь аграфы долгоживущими, они бы сейчас бегали по лесам и добывали огонь трением, они считались старшей расой. Катаклизм, галактического масштаба, пронесшийся по галактике тысячи лет назад, обрушил все цивилизации в каменный век, людям пришлось тяжелее всего, всего пара поколений без доступа к продуктам высоких технологий, и им все пришлось начинать сначала, а аграфы, со своим более чем полутысячелетним сроком жизни, да и спалаты, живущие ничуть не меньше, оправились намного быстрее, тем более, что еще было достаточно живых специалистов, помнящих, а главное, знающих, что и как. Конечно, им пришлось нелегко, бушевавшая в галактике буря затихла только через 400 лет, но их старт оказался намного более высокий, чем старт человеческой расы. Ничего, поквитаемся. К потомкам с Полишей и Ксилишей у меня претензий нет, а вот ушастые. Арис сказал, что здесь нет времени. Что же, это очень хорошо, значит, я смогу осмотреть здесь, если и не все, то очень многое, а, следовательно, и подготовиться получше. Подготовиться так, что и ракшасы, и аграфы предатели, будут трястись только при одном упоминании людей. Я шагнул к первому, в длинном ряду, шкафу, в стенках которого виднелись какие-то иллюминаторы. Я подошел к шкафу и заглянул внутрь. Там было темно, можно было лишь предположить, что шкаф наполнен водой. Весь зал заставлен этими шкафами-витринами, они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно было и заблудиться. Арис говорил, что это что-то вроде музея, склада, глупой хобби существ. Он ошибается. Нет, это не музей, не склад, это запасник. Именно отсюда существа берут экспонаты для своих экспериментов, именно отсюда начнется развитие жизни в новой вселенной.